Глава 31. Программа развлечений. Пока гости бочки ужинали, разудалая песня в общем зале смолкла, и раздался хрипловатый женский голос, заведший песенку на грани приличий. Чуть позже бумкнули деревяшки вертикальных жалюзи, впуская в зал сменившегося министреля. Того самого, что драл горло у стойки под струнный инструмент, неизвестного Иринке гитарного родственника. Ивейда в музыке и инструментах не особо разбиралась. В рамках образования в замке ей втирали только про вампирскую классику, а бродячих артистов за стены не пускали. Разрешали представление только на лугу, куда, разумеется, княжеской дочке ходу не было. Между прочим, вошедший в отгороженный зал мужчина был не эльфом, который, коль жива в них жилка бродяжничества, избирали себе путь певца дороги, а гоблином. Невысокий, с подвижной проказливой мордахой, он расплылся в улыбке, приветствуя трапезничающих еще в дверях. «Не угодно ли благородным лорам развлечься, усладив слух музыкой?» — осведомился он. «Ты знаешь какие-нибудь баллады о нагах?» — неожиданно спросила Иринка, решив совместить приятное. Вроде бы пение гоблина не походило на скрип несмазанной телеги. С полезным. «Мне известны многие песни лорра», — поклонился гоблин, явно удивившись заказу. От компании эльфов и оборотню он никак не ожидал такого вопроса, но сориентировался и приготовился исполнять все, что угодно ужинающим клиентам, если они готовы платить. Иринка даже не представляла, сколько тут принято давать певцу, и давать ли в начале заказа или после его исполнения. Выручил фарашир, буркнув. «Пой, коль вызвался. Понравится, посветит тебе лучик солнышка. Не понравится, при горшне меди удовольствуешься». И гоблин, пристроившись на стуле у окна неподалеку от трапезничающих, стал петь все, что только мог выудить из своей обширной коллекции о змеехвостах. Нашлась в его арсенале эпичная песня об изгнаннике Наги, которого коварные братья после вероломно подстроенной смерти родителей обвинили в их гибели. Раненый юноша бежал, то есть уполз прочь, чтобы найти подругу и сторонников в сопредельных краях, вернуться с войском и порешить всех предателей. Кровь, кишки, предательство условно правой стороны, которые преподносились как подвиги и прочие милые подробности щедро уснащали песенку. Как показалось Иринке, это музыкальное творение весьма откровенно повествовало о нравах хвостатых. Ведь обвинить гоблина в плагиате шекспировских страстей никакой возможности не было. Здесь классика англичанина не существовала. После этой эпичной вещи слушателей ожидала развеселая история о наге-охотнике, в пещеру, к которому повадилось ходить в гости и регулярно портить имущество всякое зверье. Далее подробно в шутливой форме описывались методы борьбы с животными. Как то силки, капканы, яма, отрава. Не помогало ничего. В конце концов бедолагу выручил случай. Он забыл передать в стирку матери ношенные вещи. Запах потных шмоток убил досаждавшее зверье в массовом порядке, оставив охотника с богатой добычей. Иринке задорная песенка пришлась по вкусу куда больше унылого эпоса про море крови. Но оборотень, заживав историю пирожком, испортил исполнителю всю мину, задумчиво проронив. «Хр, я такую историю про гоблина слыхал. Чутка переиначенную. Идеи витают в воздухе, и песни бродят по миру, лор». Ловко вывернулся министрель и завел новую историю про хвостатых. Снова эпичную. Крови и кишок в ней было чуть поменьше, чем в первой, и речь шла об освоении новых владений, битвах с невиданными чудовищами и сокровищах недр. Тут хотя бы безжалостность нагов объяснялась опасностью монстров и стремлением защитить свои логово. Но в целом у Иринки сложилось не очень благоприятное впечатление о хвостатой ядовитой проблеме, нависшей над провинцией Мелад. Неизвестно, зачем этим созданиям понадобилось вредить семье наместника и городу, но, похоже, хвосты он им отдавил крепко. Отправить на звездную тропу население целого города – довольно масштабная месть, даже по меркам нагов. Насколько успела понять девушка, они почти никогда не поднимали копья на детей и стариков, если, конечно, речь не шла о великой кровной мести и борьбе за территорию. То есть место под новое гнездо нагов, в переплетении бесконечных коридоров пещер. Снаружи они, оказывается, предпочитали только охотиться, а жить под землей. Наверное, страдали тяжелой формой агорафобии. Министрель терзал инструмент и драл горло почти полтора часа. То есть обещанный гонорар в золоте пришлось расщедриться даже на целое солнышко. Отработал с лихвой. А Иринка поела с удовольствием и с переменным удовольствием. Про кровь и кишки Ивкина никогда не слушать, ни читать не любила. Уделила время концертной программе. Подавальщица заглянула пару раз, чтобы узнать, не желают ли клиенты чем-то дополнить заказ, и даже притаскивала оборотню еще кувшин спиртного. При его массе тела и выносливости эта доза все равно соответствовала человеческой норме бокала хорошего вина. Пока ужинали, за окном успело хорошенько стемнеть. На стенах в специальных держателях, не отличающихся особой оригинальностью, обычные кольца крепления, засияли рунные конусы. Живой огонь, может, и выходит дешевле, но случись пожар, даже при каменном здании владельцу двора пришлось бы заплатить трижды. Может, и не в хозяйственности хозяина заведения было дело, а в единстве требований, введенных наместником для всех и каждого содержателя постоялого двора. Иринка перечни не читала, но если бы сама составляла, точно ввела бы пункт. Поднявшись по лестнице и отперев дверь с выжженной на ней биркой, совпадающей с брелком ключа, Иринка и Диаль прошли в номер. Рыжий не соврал, ручаясь за чистоту. Двуспальная кровать, скорее не застланная, а обернутая чистыми тканями покрывал, вместо непринятого здесь постельного белья. Сундук для вещей вместо шкафа. Он же скамья у окна, стол с кувшином для умывания и пара табуретов. Минимализм в действии. Только что к полу ничего не приколочено гвоздями, поскольку спереть тут все равно нечего. Но главное, нет насекомых, а на остальное плевать. Когда рядом тот, кто одуряюще пахнет шоколадом и выглядит, как девичья мечта. Поймав взгляд Иринки, эльф вздрогнул и спросил. «Моя Лора голодна?» «Еще бы», — выпалила девушка, скользя по фигуре мужчины мечтательным взглядом. «Мы были в пути весь день, возможно, стоит посетить купальню перед сном, моя Лорра». Голос Диали стал больше похож на мурлыканье большого кота. Нет, скорее уж тигра. Представив себе поджарое эльфийское тело, с катящимися по гладкой коже капельками воды, у Эр-Оли волосы росли лишь на голове. Иринка сглотнула и шепнула. «Посетим». Голос внезапно отказал. Ладно, хоть ноги двигались, они подгибались самым возмутительным образом. Инструкция по местонахождению купальни припоминалась смутно, но все-таки второй выход дальше по коридору, на лестницу, ведущую во двор с пристройкой, найти удалось. Приставленная к купальням, а их оказалось, как и залов, для еды несколько, девушка за небольшую надбавку предоставила одну из купалин в полное распоряжение парочке примерно на часок. В небольшом помещении, впрочем, кто вспомнит наши ванные комнаты, тот сочтет его громадным. Тоже все было выполнено в стиле минимализма, под девизом «хрен стибришь». Мыльный раствор для мытья тела и волос находился в чем-то вроде умывальников на стене. Его предполагалось наносить на мочалки, сплетенные из травы, поэтому дешевые и одноразовые. Воды, правда, имелся избыток. Холодная по трубам, горячая из больших чанов, нагреваемых знаками. Ковшом черпай, разводи в кувшинок сколько надо и полощись. Пол каменный, лей, не скупись, от него не убудет. Лавки, правда, деревянные, из какой-то породы, устойчивые к влаге, зато теплые на ощупь. Довольная Иринка бойко зачерпнула ковшом горячей воды из котла и плеснула на лавку. Взметнулся пар. Почти баня. Умиротворенно вздохнула попаданка. Рядом столь же довольно завздыхал ее личный мазохист, решивший, что любимая Лора Оль намерена его немного помучить, для пущего удовольствия. Ивкина, обожавшая хорошую баньку, мысленно хихикнула и добавила пару. Совмещение водных процедур с лакомством удалось. Широкая лавка спокойно вмещала два тела. Раскинувшийся на досках эльф стонал в голос, наслаждаясь мучительной жарой и блаженством укуса вампирши темного искуса. Иринка наслаждалась банькой с парком, вкусом любимого шоколада и великолепным мужчиной. Все были счастливы до того мига, как запертая на засов дверь не была сорвана с петель. На пороге под визг банщицы возник сероволосый громила с мечом в одной руке и клинком поменьше в другой. Что, время вышло? А повежливее предупредить нельзя было? Постучать там или еще что? — спросила Иринка, сытая и почти довольная. Один круг совмещения приятного с полезным они сделать успели. Эльф приподнялся на скамье, заслоняя своим великолепием Ивку. Не то чтобы дивнорожденные стеснялись обнаженных тел, но возможная опасность — другое дело. — Ты жив, эльф? — недоуменно нахмурился сероволосый, мягко поведя рукой с клинком поменьше в сторону, визжащей на одной ноте банщицы. Как-то он ухитрился тронуть ее локтем в районе шеи, и девица обмякла, свалившись неопрятной кучкой на пол. «Чистильщик», — недовольно нахмурился Диаль. «Что ты забыл здесь? Тут нет тварей из чаща». «Я в пути, принят вызов. Почуял всплеск темной силы». Старушка, озираясь, отозвался громила, не убирая клинков. «Вау!» — запоздало дошло до Иринки. «Это не вышибало, а какая-то разновидность ведьмака по нашей душе заявилась. Круто!» И что меня сейчас, будут пытать убивать?» «Темный искус», — проронил эльф. Тут сероглазый с проблеском красного, как от фотовспышки вышибало, совершенно явственно смутился, склонил голову и, пробормотав краткие извинения, смылся. «А кому платить за дверь и лечить девицу? Я уж не говорю про компенсацию за беспокойство», — выпалила Иринка, почти физически ощущая, как убывают монетки в ее кошельке. «И не стоило этого встречи с легендой. Ой, не стоило». «Чистильщики. Они платят кровью. Своей. Часто жизнью», — просто констатировал Диаль, даже не оскорбившись вторжению. Скорее, удивившись странной реакции своей Лоры Оль. «А?» — принахмурилась попаданка. Идеаль дал чуть более развернутое объяснение, укутывая девушку большим полотенцем. «Они никогда не платят, платят им. С них денег не требуют, потому что они сами не требуют оплаты. Если у взывающего о помощи нет ни монеты. А девица сейчас придет в себя. Ее лишь усыпили на пяток минут». «Удобно устроились», — фыркнула Иринка себе под нос, обтираясь и одеваясь. Мысль о том, что ее кошелек в безопасности, согрела душу. В памяти Ивейда о чистильщиках, впрочем, как и о массе иных вопросов, имелось большое белое пятно. Не интересовалась толстушка наружным миром совершенно. И даже если что и слышала, пропускала мимо ушей. Кажется, кухарки в замке судачили вечерком да шепотком про то, как расплодились в лесах монстры, что впору чистильщиков вызывать. Громко о таком, подвергая сомнению силу князя, сдерживающую чудовищ в границах межевых камней, бабы трындеть опасались. Сболтнешь что лишнее, и окажешься за воротами без расчета. Вроде как тогда на кухне какой-то поваренок вопрос задал, пискнул. Про чистильщиков, и ему даже ответили. Дескать, воспитываются такие охотники за тварями в далеких горных замках, далеко на севере, из детей-сирот разных рас. Дескать, мастера великие, знаки богов прямо им на коже мясе и кости вырезают в храмах четверки. Выживут, обретут силу чуять и разить тварей. Помрут, так сирот много, никто тужить не будет. Поваренок сам, сиротка, предпочел заткнуться и больше ни о чем не расспрашивать. А ну, как и его в такой замок сплавят, чтоб по кости по-живому резать. Странным было в мире отношение к чистильщикам. С одной стороны, безусловное уважение, с другой — то ли жалость, то ли опаска. Вроде как причудливые они создания, не знаешь, чего и ждать. Точно от гранаты, у которой не видно чеку, выдернуто или нет. А ну, как рванет. Потому надо не разглядывать и держаться подальше. Ивка как страшную сказочку эту историю послушала, да и забыла. Неинтересно ей ничего в жизни было, кроме вышивки, шитья да пирожков с кухни. Больше ничего экстраординарного, касающегося легенд и ужасов, за ночь не случилось. А с баней в силу авторитета чистильщиков и в самом деле все уладилось само собой, без участия Иринки и привлечения дополнительных финансов.